Каннибал огляделся. Лишнего туземного копья не было. Виселось низко кинжальчиков. Один такой он уже крепко держал в руке. Ник, что-то... И тут Гулу сделал решительный шаг и, оттолкнув полог, выступил навстречу наглым империалистам из империи здоровья. Аспирант Дроздов остался в хижине, облившись холодным потом. Краем глаза он успел заметить, что у входа в хижину, освещенные фарами врагов, ослепительно сияют его белые кроссовки. «Все она видит, не могла предупредить. Ник, они... Что же это?» «Это мои белые тапочки!» — еще сильнее разозлился подземный дух Нугу. «Тегулу! Леопард! Это он! Ник! Я вижу его! Ник! Они...» Полок, хижина и аспирант вздрогнули от выстрела, а Ани вскрикнула. Второй выстрел вышиб из аспиранта все планы. Он толкнул полог и страшным поднятым из-под земли демоном выступил в мир видимый, в свет фар, боровшийся со светом священного костра. «Боже мой! Ник, Ник! Я в порядке! Они стреляли в Тегулу! Я не знаю, что ты делаешь, Ник!» Старый колдун Гулу и подземный дух Нуго смело шли вперед, обходя костер по тропе войны слева. «Ник!» — на дереве началась истерика. «Я умоляю тебя, Боже мой, что вы делаете?» Вот что видела со своего белетажа потерявшая самообладание Аня. Два грозных тегулу Онезе в ритуальных костюмах остановились, ярко освещенные в ночи вражескими фарами. И теперь самый главный тегулу Онезе поднимал на чужеземцев копье мщения. Враги смотрели на это занятное действо, не поднимая своего везде и всюду победоносного оружия, заряженного порохом и свинцовыми пулями. Они не знали. Аннабель тоже не знала. Гулу знал. А Ганнибал Дроздов теперь, встав бок о бок со своим старым африканским колдуном, предчувствовал. И от предчувствия у него захватило дух. Копье, брошенное сухонькой, но крепкой рукой старого Гулу, летело удивительно медленно и невесомо. Летело как-то очень безобидно. Оно летело как бумажный голубок. Те, которые стояли у машин, неторопливо посторонились на пару шагов от места, куда копье на подлете стало клониться острием. И оно, брошенное в полсилы старческой рукой, и невесомо пролетевшее 30 метров, не меньше, опустилось и неслышно ткнула острием землю прямо перед бампером ближайшего джипа. И вся тьма, от земли до зенита черных небес, раскололась со страшным треском. И ослепительная трещина мира рассекла железную машину, все на земле раскрошила в мелкие осколки тьмы. И вспыхнул темно-огненный шар, разорвался снопами, и огненная мешанина колыхнулась через ограду навстречу. Ганнибал рухнул ничком на жесткую землю, и только в это мгновение, когда его окатила гулкая волна жара, он разглядел на сжатых веках негатив, отпечатавшийся в глазах картины. Черная молния, ударившая с небес, копье, черный ослепший свет фар и черные тени. Тягучий звон и далекий несчастный голосок. «Ник! Ник! Ты жив, Ник!» Сплошной электрический хруст в правом ухе. «Я в порядке, а ты, Ник, я почти тебя не слышу. Я не знаю, что делать. Я уронила карабин. Боже, Ник, ты только посмотри!» Ганнибал поднял голову, но ничего не увидел. Маска на бекрень. Он поправил ее, и свет попал в прорези. «Все чужое!» Что бесформенно громоздилось за оградой, густо полыхало. Горел и сам плетеный лабиринт входа во владение колдуна. Никто там снаружи за этим лабиринтом больше не стоял и не кичился своей железной мощью. Едва Ганнибал вспомнил о самом Гулу, как колдун появился перед прорезями маски. Держа щит перед собой, старик двигался вперед к огню возмездия. Ник, я не знаю, где эти двое. Они, наверное, где-то здесь. Им же хуже, — злорадно подумал аспирант.